Вернуть прежнюю страсть. Я сижу, боясь пошевелиться и боясь сделать лишний вдох. Сейчас он скажет эти заветные слова. Это самый волнительный момент. Мне кажется, что если он скажет еще хоть слово, то я просто растрогаюсь тут, как кретин. Влад ничего не говорит, а просто берет мою руку в свою ладонь, и в следующий момент наши взгляды встречаются. Меня снова бьет током изнутри, кровь мгновенно закипает, и ноги начинают ходить ходуном, еле сдерживаю их. Его рука такая теплая, а в глазах отражается жгучая страсть. Мне сложно смотреть в эти бездонные глаза, но и отвести взгляд я не могу. Я сразу же вспоминаю, как мы с ним начинали когда-то, как я его увидел впервые и как влюбился, как он первый раз поцеловал меня, как спас мне жизнь. Черт, я ведь реально думал расстаться с ним. Как я мог об этом думать? Я безумно люблю его. Мы сидим так почти минуту, и в моей голове бьется только одна мысль. Неужели он действительно все осознал, и теперь все будет по-другому? Неужели мы сможем вернуть ту нашу прежнюю страсть, которая уносила нас в небеса? Влад сидит сейчас рядом со мной, держа меня за руку, и пристально смотрит в мои глаза. Мне до сих пор не верится, что он выгнал Ангелину. И теперь я верю ему, когда он смотрит вот так в глаза. Я ему верю. Или, может быть, просто хочу верить. Вот ведь судьба, зараза, все повернула снова по-своему. А я ведь уже успел наломать дров. Уже наобещал стрекороба Валерия. Как я теперь буду ему объяснять, что выбрал Влада? Мое сердце выпрыгивает из груди. Когда Влад так близко, когда он рядом, и когда я смотрю в его душу, мне безумно хочется его поцеловать. Этот мужчина действует на меня магнетически. Я представляю его голым, и внутри меня все вспыхивает от возбуждения. Влад смотрит на меня довольно долго, и я уже не осознаю, сколько времени эта таинственная связь длится между нами. Но мне в какой-то момент кажется, что он просто сидит и читает меня, как открытую книгу. А вдруг он догадается, что у меня что-то было с другим? «Адам, мне так многое хочется тебе сказать. Я уже 2 ночи схожу с ума. Переосмыслил всю свою жизнь», — говорит Влад и гладит меня по лицу. Разглядываю его и улыбаюсь. Он великолепен во всем, красив, умен, уверен в себе. До сих пор не понимаю, почему он обратил на меня внимание. Каковы шансы, что на этот раз у нас все получится? Хотелось бы верить, что мы сможем начать все сначала. А с Валерой я смогу утрясти. Поговорю с ним, и он все поймет. Он очень умный. Может быть, мы сможем остаться с ним друзьями. Влад просит дать ему 2-й шанс, и я не могу отказать. Моя душа хочет вернуть его. «Малыш, о чем ты думаешь сейчас?» — спрашивает Влад, продолжая смотреть на меня так пристально, словно сканирует мои мысли. «Ты мне веришь?» «Верю, только и могу выдавить я. Вообще, когда он рядом со мной, мне в принципе сложно даются мыслительные процессы, и я словно зависаю, витая где-то в облаках. В потоке своих мыслей я не успеваю заметить, как он подхватывает меня на руки». «Отпусти, я сам могу идти», – протестую я, но Влад не слушает. Он прижимает меня к своему телу и несет в зал. Уже на диване он кладет меня на спину и ложится сверху, придавив своим телом. Его руки нежно гладят мое лицо, а сам парень снова начинает смотреть на меня. Между нами образовалась какая-то неловкость, и я не знаю, как ее преодолеть. Не знаю, что мне вообще сейчас делать. Влад прерывает наше молчание и с улыбкой говорит. «Ты даже не представляешь, как я соскучился по тебе. Сегодня я хочу доказать это». Влад с каждым словом приближается ко мне ближе. «Обещаю, ты больше никогда не почувствуешь недостаток внимания. Я буду дарить тебе столько внимания, сколько тебе потребуется. Я уйду из университета и буду сам отвозить тебя на учебу. Я просто обалдеваю от его высказываний. Он ради меня готов отказаться от своего хобби. Это что-то новенькое. Неужели он и правда так сильно испугался, что потеряет меня? Влад, не надо ради меня отказываться от преподавания. Тебе ведь нравится это, говорю я, стараясь не выдавать волнения. Адам, я со своей работой с женитьбой совсем закрутился и забыл, что для меня имеет истинную ценность. Теперь все будет по-другому. Ты вдохнул в меня жизнь. До встречи с тобой я уже позабыл эти ощущения, когда впервые понимаешь, что любишь кого-то. Но вместе с тобой я словно заново все пережил. Он дотрагивается до моих губ своей рукой, и моя душа уходит в пятки. Этот поцелуй рассеивает все мои сомнения и убивает все страхи. В тот момент, когда его губы коснулись моих, я пережил трансформацию. Мне кажется, что во мне что-то изменилось. Наверное, я потерял частичку себя, но обрел нечто иное. Для себя я определил, что мне нужен этот сильный и уверенный в себе мужчина, готовый защитить меня и ради которого я готов буду на все. После этого длительного и нежного поцелуя мне не хочется что-либо говорить, да и вообще не хочется ничего. Влад искренне говорит, что не хочет со мной расставаться, и я ему верю. Во мне все ликует и поет. «Малыш, любимый, как же я благодарен тебе, что ты даешь мне второй шанс». От каждого его слова в моем сердце что-то вспыхивает, давая импульсы по всему телу. Я четко осознаю, что это начало моей новой жизни. Теперь все будет по-другому. Влад обычно не говорит мне про свои чувства, только если завуалировано. Как я понял, ему сложно дается это, а сегодня он превзошел себя. Нежные слова и признания просто сыпятся из него. Вот такого я его еще ни разу не видел. Сегодня он открывается мне с совершенно разных сторон. Тот образ строгого преподавателя, который прочно засел у меня в голове, никак не сочетается с тем человеком, который был со мной сейчас. И уж тем более не сочетается с тем апатичным парнем, которому все надоело, коим он был еще совсем пару дней назад. Мне приятно видеть, что он со мной такой, какой он есть на самом деле, без масок. Мне нравится узнавать его ближе, и я рад, что имею возможность находиться с ним. Горячие губы Влада прикасаются к моей шее. От нахлынувшего на меня блаженства я откидываю голову назад, позволяя ему целовать. Постепенно он начинает медленно снимать с меня одежду, и я не отстаю, а проделываю с его одеждой то же самое. Наши губы сливаются в страстном поцелуе. Я ощущаю вкус моего любимого и медленно умираю от наслаждения. Влад вытворяет своим языком нечто безумное, а потом он начинает жадно целовать все мое тело, не пропуская ни единого миллиметра. Я чувствую его горячее быстрое дыхание. Я ощущаю пробегающую дрожь по моему телу от каждого его поцелуя. А внутри меня все колотится так, словно я пробежал крутой марафон. Моя волна желания достигает максимальной высоты. Мне хочется кричать и умолять его, чтобы он поскорее вошел в меня. «Скажи, как ты хочешь, и я все сделаю», — шепчет он мне на ухо. Я полностью обескуражен. Он раньше не интересовался так открыто. Просто все происходило интуитивно. «Малыш, ты хочешь, чтобы я сделал это медленно или страстно?» Снова шепчет он мне на ухо. «Медленно, еле слышно, выдыхаю я. Хочу снова испытать то, что у нас было в начале отношений».